Я уверен, что Питер сможет ответить мне любовью в той степени, в какой я сам ее даю. По крайней мере, я надеюсь на это. Должны же когда-то закончиться и мои несчастья. Не хочу, чтобы ты думал, будто я тебя обвиняю, Джим, нет-нет. Я знаю, как тебе должно быть было трудно, ведь ты по-настоящему никогда не любил меня, но, по крайней мере, ты со мной был честен. Ты никогда не говорил, что любишь. Но поскольку ты никогда и не говорил, что не любишь меня, я так надеялся и даже верил, что ты меня все же хоть немного да любишь. И только теперь, когда у меня есть Питер, я могу взглянуть на то, что у нас было, на нашу связь, отстраненно и с полным пониманием. Я вижу, что ты просто был зелен, я и сам виноват, что пытался достичь невозможного. Джим узнал эту фразу, это были заключительные слова из его последнего фильма. Крылатые словечки из сценариев нередко вкрадывались в речь Шоу. «Я надеюсь», — продолжал Шоу, подставляя вторую щеку, «что ты поймешь это, прежде чем сделаешь больно и Салливану. Да, я признаю, ты мне сделал больно, очень больно, но я на тебя не в обиде. Единственное мое качество, которого ты не найдешь ни у кого больше, я всегда прощаю. Но простит ли Салливан?» Джим пытался изобразить интерес к этому новому вопросу. Ему было известно, что ответ на него вскоре будет получен. Так оно и случилось. «Понимаешь, Пол Салливан — необычный человек. В этом нет никаких сомнений. Его пригласили сюда, чтобы привлечь снобов, по крайней мере, они на это рассчитывали. Он настоящий интеллектуал, и, я думаю, ленивые из Гринвич-Вилледжа считают, что он просто замечательный, хотя он не написал ни одного настоящего бестселлера или какой-нибудь вещи, которую хоть кто-то читал. Уж я-то точно не читал. Конечно, у меня и времени читать особо нет, но ведь я прочел всех классиков — Вальтера Скотта, Дюма, Маргарет Митчелл и всю эту братью, а уж они-то были популярны». Он замолчал, поняв, что перебрал с этой популярностью. «Во всяком случае, дело не в том, хороший он писатель или нет. Важно другое, умеет ли он чувствовать, достаточно ли он зрелый человек, чтобы прощать тебе твои недостатки. Говорят, он довольно жестоко поступил с одним парнишкой. Но я уверен, что тебе повезет больше. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Я действительно этого хочу, правда». Улыбка во все лицо почти скрыла ненависть в его глазах. В этот момент в холле послышались шаги, и в дверях появился темноволосый юноша. «Шоу воскрес из мертвых. Входи, Питер, выпей с нами кофе. Джим задержался, чтобы попрощаться». Часть вторая. До Салливана Джим не знал человека, которому собственные страдания доставляли бы такое странное наслаждение. Преследуемый неудачами, профессиональными и личными, и не умея выпускать пар, как это делал скандалист Шоу, Пол Салливан имел одну отдушину — писательство. Но даже в своем творчестве он был так расчетлив, так сдержан, что в его книгах присутствовала лишь едва заметная горечь, легкое недовольство миром, который, в общем-то, был не так уж и суров к нему. У него были заботливые родители, пока в 16 лет он не порвал с католицизмом. Его тогда долго уговаривали, но он был неколебим. Даже семейный духовник отступился от него, изумленный таким неожиданным отступничеством. Никто не подозревал, что он отказался от церкви из-за своего гомосексуализма. Долгое время пытался он изгнать этого дьявола из своего тела, яростно требуя от Бога, чтобы тот избавил его от этой противоестественной наклонности. Он непрерывно молился. Но когда в конце концов Бог предал его, он обратился к черту. Он изучал книги по магии, отслужил черную мессу, пытался продать свою душу дьяволу, чтобы только освободиться от похоти. Но и дьяволу он тоже оказался не нужен. И тогда Пол Салливан отрекся от религии вообще. Какое-то время Пол был счастлив. По крайней мере, Салливан доказал себе, что может быть свободным. Однако счастье его было недолгим. В школе он влюбился в молодого спортсмена. Прошло несколько месяцев, прежде чем он решился заговорить с ним. А за эти месяцы он только и мог, что сидеть рядом с ним в классе, смотреть, как он играет в бейсбол, и ждать. Наконец, однажды вечером, когда все ушли домой, они встретились возле школы. Парень заговорил первым. После этого все шло как по маслу, хотя Пол был хрупким и застенчивым, все принимали его как мальчишку. Все знали, что он много читает, и за это его уважали. А потому спортсмен, подружившись с ним, не терял своей репутации. Так все оно и началось. Вместе они проводили сексуальные эксперименты, и Пол был счастлив как никогда, после этого и вполне удовлетворен тем, что и небо, и ад забыли о нем. Но на следующий год все изменилось. Спортсмену нравились девушки, а он, в свою очередь, нравился им, потому Пол был покинут и страдал. Он стал еще более застенчивым, еще более замкнутым. Он ни с кем не дружил. Родители беспокоились за него. Мать Пола была уверена, все его несчастья из-за того, что он отказался от Бога и церкви. Он не стал ее разубеждать. Ведь не мог же он рассказать ей, что разделило его с остальными и внушило какое-то смутное чувство превосходства над гетеросексуальным миром, пусть и основывавшееся всего лишь на том, что у него была тайна, о которой они не могли догадаться, свое видение мира, им недоступное. Но в то же время он ненавидел себя за то, что без тела другого мужчины он не мог чувствовать себя совершенным. Он нравился женщинам, в особенности женщинам постарше. Они были добры к нему, и в результате он хорошо изучил женщин, тогда как его сверстники пока изучали всего лишь девичьи тела. Но это знание дорого ему обошлось. В какой-то момент у этих милых собеседниц появлялась мысль, что за доверительными разговорами может последовать продолжение. Почувствовав эту перемену, он пускался в бегство.